В доме у нее служило до 500 слуг. Выезжала она и во дворец, и к знакомым, и к родным, и только втайне, как и прежде, приравнивала свою жизнь к монастырской. Но мало-помалу стремление к иноческому подвигу победило суетность. К прежним юродивым и нищим она приютила у себя пятерицу изгнанных инокинь, поставив во главе их мать Меланию. Так образовала она подле себя тайный монастырь, отказавшись от мирской суеты. Вся проникнутая жаждой подвига, она весь досуг свой употребляла в пользу убогих и нищих. Шила для них рубахи. А в вечеру со старицей домочадицей Анной Амосовой одевалась в рубище, ходила по улицам и площадям города, по темницам и богадельням и раздавала подаяния. Уже на ее поведение стали обращать внимание во дворце. До царя дошло известие о ее приверженности к старой вере, и к ней послали чудовского архимандрита Иоакима и соборного ключеря Петра, чтобы испытать ее в вере. Она открыто высказала им свои мысли, и зато государь отписал от нее на свое имя половину всех вотчин. В ужас пришли все ее родные, а она только улыбалась. Михаил Алексеевич Ртищев, царский постельничий, приходившийся дядей Морозовой, с дочерью своей Анною, не раз старался поколебать упорство Морозовой. Старик Ртищев говорил ей: «Чадо мое Федосья, что ты это делаешь? Зачем отлучилась от нас? Посмотри, вот наши дети. Об них нам надо заботиться, и, смотря на них, радоваться и ликовать. Оставь распрю, не прикословь ты великому государю и властям духовным. Знаю я, что прельстил и погубил тебя злейший враг, протопоп Аввакум. Не могу без ненависти и вспоминать о нем. Сама ты его знаешь». Лицо Морозовой озарялось неземной улыбкою, и она отвечала: «Нет, дядюшка, не так. Неправду вы говорите. Горьким сладкое называете. Отец Аввакум – истинный ученик Христов, ибо страдает он за закон своего владыки, а потому всякий, кто хочет угодить Богу, должен послушать его учение». Анна Ртищева плакалась над нею и грозила ей царевым гневом, заклинала именем ее любимого сына, а Морозова ей отвечала: «Если хотите, выведите моего сына на лобное место и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы отступила от веры. Но не помыслю отступить от благочестия, хотя бы и видела красоту, сами растерзанную». В 1669 году она постриглась. Чин этот совершил над нею старовер, бывший тихвинский игумен Досифей. Нарек ее в пострижении Феодорою и отдал в послушание той же Меланье. Всему этому был близкий свидетель Терентий, который все более укреплялся в своих убеждениях. Только время задерживало роковую развязку. И в доме князей Теряевых только и радостен был князь Петр со своей женою Катериной. С той поры, как мятежники разломали тын, его совсем уничтожили, и дворы князей Теряева и Куракина соединились в один. У Петра с Катериной было двое детей, и старики, ставшие дедами, уже гордились своими внуками. «Кабы не они, — говаривал князь Теряев, — не знаю, чем и красна бы была моя жизнь». И во дворце были перемены. 2 марта 1669 года скончалась царица Мария Ильинична, родившая дочь, которая померла через 2 дня после рождения. Со смертью царицы семья Милославских пала, а в силу стал входить Артамон Сергеевич Матвеев. Государь приблизил его к себе, ища сочувствия в своих потерях. Беды сыпались на него. Через 3 месяца после царицы умер царевич Симеон, а за ним и царевич Алексей. Артамон Сергеевич Матвеев был человеком нового покроя, сознававшим пользу просвещения, любившим чтение, ценившим искусство. Посольский приказ, в котором он был начальником, он обратил в ученое учреждение. Там под его руководством составлялись книги «Василий Алагион. История древних царей», «Мусы» или «Семь свободных учений» и, наконец, первая русская история под заглавием «Государственной большой книги». Вообще, это был человек нового течения, и дружба его с царем была не по сердцу ревнителям старины.